Сцена четвертая. Комната во дворце герцога. Входят Валентин и Виола в мужском платье. Валентин, если герцог всегда будет так милостив к вам, Цезарио, вы далеко пойдете. Всего 3 дня, как он вас знает, и вы уже не чужой. Виола, вы опасаетесь или непостоянства с его стороны, или небрежности с моей, если сомневаетесь в прочности его расположения. Разве он не постоянен в своих милостях? Валентин. О, нет, уверяю вас. Входят герцог, Курио и свита. Благодарю, вот и граф идет. Герцог. Скажите, где Цезарио, где он? Виола. Я здесь, к услугам вашим, государь. Герцог свите. Прошу вас всех, немного отойдите. Цезарио, ты знаешь все, тебе? Я в книге сердца моего открыл. Страницы глубочайших тайн. Беги, лети к ней, милый друг, не принимай. Отказов, стой у двери, повторяй, что корни в пол нога твоя пустила, что не уйдешь, не повидавшись с нею. Виола. Однако ж, государь, когда тоске, она действительно так предалась, как говорят, она меня не примет? Герцог. Шуми, будь дерзок, не страшись нарушить приличие, но своего добейся. Виола. Положим, государь, что мне удастся с ней говорить, тогда что? Герцог. О, тогда раскрой пред ней весь пыл моей любви. И изуми, сказав, как я ей предан. Тебе излить тоску мою нетрудно. Тебя она скорее станет слушать, чем старого посла с лицом суровым. Виола. Не думаю. Герцог. Поверь мне, милый друг, тот наклевещет на твою весну, кто скажет, ты мужчина. Род Дианы не мягче, не аллей. Твой голосок как голос девушки и чист и звонок. Как женщина ты создан весь, я знаю. Твоя звезда посольству твоему благоприятна. 4 из вас пусть с ним идут. Ступайте хоть и все, когда угодно. Мне дышать тем легче, чем менее вокруг меня людей. Коль выполнишь удачно порученье, свободен будешь ты, как твой монарх. И с ним разделишь все. Виола. Я постараюсь все сделать, чтоб графиню покорить. Тихо. О, как я не стараюсь, все страдаю. Его женой сама я быть желаю. Уходит.